Я хотел бы продолжить сегодня с некоторого предупреждения. Ну, во-первых, это предупреждение касается стиля. Стиля не моих лекций, а вот стиля видения или мышления, которое я пытаюсь выявить. Вы поняли, наверное, уже, что моя задача состоит в том, чтобы вам не эстетику рассказывать и не литературные красоты описывать, а выявить какой-то стиль мышления человека, который проделал опыт. Этот опыт мало отличается от нашего опыта, просто отличается тем, что он проделан и записан. А по материи своей он не отличается от того, что мы можем испытать. Просто мы можем испытать и не понять, а вот другой какой-то человек понял и записал. И поэтому интересно этому опыту обратиться. И внутри этого опыта работает какой-то способ мыслей. И вот этот способ мысли я хочу выделить, поскольку он является частью того, какую фигуру, какой рисунок или какой контур принимает сама жизнь человека, которому свойственно или который приобщился к такому видению. Само это видение как-то меняет жизнь, судьбу. Я потом еще буду говорить о том, что само ощущение судьбы и само представление судьбы очень важный элемент нашей сознательной жизни. Я для начала скажу так резко очень, что именно в той мере мы являемся людьми, в какой мере мы люди судьбы. То есть, если мы живем в судьбе, мы люди. А если мы живем вне судьбы, а чаще всего это именно так, то мы полуживотные, или, как выражался Пруст, demi-esprit, то есть полудухи. Так, все есть, и мышление есть, и чувства есть, но все наполовину. Так вот, когда я говорю о таком стиле, я одну основную деталь или основной внутренний стержень этого стиля пытался в прошлый раз вам дать почувствовать. А именно, что смотреть на мир так, на события в нем, на то, что видишь, так, чтобы видеть не вещи, как какие-то самодостаточные вещи, или детали, вот то, что Пруст называет деталями, а видеть то, что видишь, как элемент фигуры или закона, требующий телескопа. Я не случайно вам приводил этот пример с бедным Марленом, моим сокурсником. Просто, я не знаю, ухватили ли вы. Я сейчас хочу это подчеркнуть, хотя это обычно наглость со стороны человека, который присвоил себе право речи. То есть я, в данном случае, лектор, все другие молчат и не имеют права говорить. И поэтому он за них решает, что они поняли, чего не поняли. Ну, просто я говорю то, что говорю, я просто боюсь, что это непонятно не в том смысле, что вы не можете понять. А просто я сам тоже боюсь, потому что это очень важно. Понимаете, вот выражение лица этого комсорга, о котором я вам рассказывал, ну, это деталь. А проблема в том, чтобы увидеть это выражение не само по себе. Ну, скажем, он не увидел нищего мальчика. Ну, это мелкий факт, который мы все видим. А увидеть за этим что-то. То есть увидеть сам факт, что этот мой коллега не увидел и не мог воспринять нищего мальчика, не мог воспринять. Увидеть за этим существенный закон. Не просто случайность, воспринял, не воспринял, таких бывает тысячи. миллионы. И мы не видим, что за этими деталями, мелочами, стоит что-то. И сама деталь является не самодостаточной, не самостоятельной вещью, выражением лица, цветом неба, а элементом чего-то другого. И вот это другое видеть сквозь эту деталь и есть то, что Пруст называл видеть телескопом. Не в микроскоп разглядывать, как обычно приписывают Прусту, а телескопом подносить себе что? То, что на самом деле, как я говорил вам, большое, но просто из-за нашего душевного удаления, потому что есть, кроме физических расстояний, есть, и в этом состоит глубокое ощущение Пруста, есть расстояния душевные. И эти расстояния настолько важны, что Пруст говорит, что можно быть, обнимать возлюбленную, то есть быть непосредственной близости с ней, в соприкосновении, и при этом быть от ней так же далеко, как если бы она была на Сириусе, на самой дальней звезде. И вещи выступают перед нами не на физических расстояниях, а на душевных или духовных расстояниях. И на больших расстояниях то, что нам кажется мелким, на самом деле может быть целой звездой, констелляции или фигурой. То есть вот эти вот детали есть элементы фигур, а фигуры могут быть громадными. И я потом попытаюсь вам показать, что эти фигуры вообще занимают совершенно другие пространства и другие времена, не совпадающие с пространством и временем нашей индивидуальной жизни, и значительно их превосходящие, а наша индивидуальная жизнь движется по линиям судьбы, как раз таким линиям, которые есть линии этих пространств и времен. Я буду впредь называть их конфигуративными пространствами или пространствами фигур. И поэтому одновременно, когда я говорю фигура, это и образ, часть речи, чтобы просто пояснить смысл, но с другой стороны, это имеет и какое-то содержательное для меня значение, как термин или, как выражаются профессионалы, как понятие. Ну, ваше слово «понятие» не пугает, ничего в этом страшного нету. Я вам, хотя мы занимаемся мышлением, но я должен вам напомнить, что люди опытные в мышлении, например, Гёте, которого я хочу процитировать, говорил следующее, что все мышление не может помочь мышлению. То есть мышление совершается каким-то другим образом, и все мышление не может помочь мышлению. Что-то еще или другое должно быть. И вот это другое в жизни самой укорененное мы пытаемся нащупать. Так вот, мое предупреждение было, хотелось бы следующее предупреждение, что когда я привожу какие-то события, какие-то детали, как не в качестве самостоятельных, а в качестве элементов фигур, то я пользуюсь какими-то примерами. Примерами я обязан пользоваться доступными, то есть не по трудности доступными, а просто такими, которые испытываете и вы, и я, и другие испытали. И здесь есть закон. Я должен приводить примеры, просто потому что это вытекает из того, что так построен язык. Наш язык обязывает идти определенным путем. Если ты хочешь что-то сказать, действительно, делом занят, то ты, например, должен приводить примеры. Потому что фигур без элементов фигур, то есть без деталей, не существует. И это, так сказать, законы человеческого языка. Я слово «человеческий» подчеркиваю, тоже это для меня имеет значение. В каком смысле? Ну, понимаете, я не могу, когда я на человеческом языке разговариваю, я не могу хитрить, я не могу разговаривать намеком. И к этому относится мое предупреждение. И наш язык, повторяю, имеет законы. То есть, например, в нашем языке все нам принадлежит. Все, что человеком создано, все нам принадлежит. И если, например, ссылаюсь на Пастернака, то это не потому, что я хочу совершить незаконный акт. Я делаю, потому что меня обязывает к этому язык. Иначе мысль выразить нельзя, если ты не следуешь законам языка, то есть человеческого языка. Все, что в мире создано, все нам принадлежит, и мы на все можем ссылаться. И поэтому, наоборот, если я ссылаюсь, не воспринимайте это как некий такой антимилицейский акт с моей стороны. В свое время, чтобы я вам пояснил, что такое человеческий язык, в свое время такой довольно большая язва публицист XIX века был такой Варфоломей Зайцев, один из немногих русских эмигрантов. Где-то в 80-х годах он издавал в Женеве газету. Я забыл, как она называется. И писал там очень злые памфлеты. Памфлетист он был действительно такой. Язва самая настоящая. У него есть один такой замечательный памфлет, который называется «О собачьем хвостике» или «О характере русской прессы». Или «О характере языка русской прессы». И там есть такой образ, который относится, конечно, к собачьему языку, в отличие от человеческого. Он говорит, что вот если записать каким-то сейсмографом виляние, ну, такую, как это называть, контур, или сейсмографическая запись виляния хвостика собаки перед своим хозяином, то полученная диаграмма будет абсолютно похожа на тот язык, которым пользуется русская пресса. Вот в отличие от этого, мы пытаемся говорить на человеческом языке, просто потому что так построена культура. Законы культуры таковы. И поскольку они таковы, то это не значит, что цветок культуры растет для того, чтобы кого-нибудь обрадовать или кого-нибудь огорчить. Он растет по своим законам. Следовательно, я повторяю, не делайте отсюда вывод, что я нарушаю или имею какой-то специальный умысел нарушать правила уличного движения или общественного порядка, или показывать кукиш в кармане. Я то, что говорю, те примеры, которые привожу, делаю, потому что подчиняюсь законам говорения, то есть законам того, как строится культура. И здесь есть еще один важный очень момент в связи с Прустом. Нам нужно как раз на этот момент настроиться. Дело в том, что когда мы говорим о что-нибудь внешнем, скажем, я сказал собачий язык, например, имея в виду русскую прессу 19 и 20 века, опять же, это вы должны понять в стиле, то есть это элементы фигуры. А чтобы увидеть элементы фигуры, то есть нечто не как просто хорошее или вредное, а как элементы фигуры, нужно заглянуть в себя. Вот как строится человеческая речь. Ибо мы вечны. А это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно будет всякое уродство и всякая дрянь. Потому что она материей наших чувств поддерживается, из нас вырастает. И она будет сменяться. Сегодня будет одно безобразие, а завтра другое безобразие. Поэтому само по себе безобразие не имеет значения. Если нас на нем зациклит, и мы в себя не заглянем, то будут другие безобразия. Они сами по себе поэтому неинтересны. Нечего ругаться, и обвинять других, нужно в себя заглянуть. Это, опять же, нужно это сделать, следуя законам языка, на котором строится любой культурный акт, то есть любой акт внутри культуры. Это означает также и то, и сейчас одна, то, что я сейчас скажу, это будет важная прустовская тема. Для этого, как я говорил вам в прошлый раз, нужно какое-то мужество. Я имею в виду опять мужество не перед милицией, не бояться милиции. Есть вещи пострашнее милиции. Потому что сегодня милиция, завтра полиция, послезавтра еще как-то иначе будет называться. Я же сказал, что все это будет воспроизводиться, повторяться, и само по себе это неинтересно. А в себе. Нам ведь самим страшно увидеть правду. И Прус говорил, я, говорит, не деталями занимаюсь, я занимаюсь радиографией. Или, это, извините, я галлицизм допустил в русской речи. По-русски я должен был бы сказать, рентгеноскопией занимаюсь. Например, я вижу гладкий, бархатный женский живот. Но если я знаю, что эта женщина больна раком, и этот живот скрывает, вот гладкой своей поверхностью скрывает раковую опухоль, я ничего не могу поделать. Я вижу раковую опухоль. В этом смысле у меня говорит рентгеноскопия. А это довольно такое сложное занятие. Я условно назову это философией жестокости. То есть просто есть, как у всякого человека, прожившего интенсивную духовную жизнь, есть философия. И эту философию можно назвать так. Это философия жестокости, ну, примерно в таком же смысле, как я приведу другой пример, который, может быть, вам будет более близок, поскольку он относится к театру. Хотя тоже, конечно, этот автор малоизвестен, и тем более спектакли никакие его не ставились. Да и, по-моему, самим французам он тоже не особенно известен. Я имею в виду французского актера и режиссера, и теоретика театра Антонана Артаута, который так и называл свой театр театром жестокости. Вот по аналогии с этим вы можете понимать то, что я говорю, когда употребляю словосочетание философия жестокости. Она примерно звучит, скажем, в прусовском варианте, одном из самых безобидных вариантов, потому что есть более обидные варианты. Так, например, говорит, так вот где-то в одном из кусков, где он говорит о том, что как мы должны за собственный страх и риск из впечатлений извлечь истину, то есть извлечь фигуру, если переводить на тот язык, который я употреблял, то мы должны иметь для этого мужество. И, например, иметь смелость сказать вместо фразы «она очень мила», вместо этой фразы сказать себе «я получил удовольствие, целую ее». Чаще всего именно так я обстоит дело. Не она мила, а просто я получил удовольствие, поцеловал ее. Все. Насколько часто мы можем себе это сказать? Хотя чаще всего это так, мы реже всего осмеливаемся себе это сказать. Потому что мы сразу в воображении своем строим целый роман, в котором целый роман этой милой женщины. И я вот этот пассаж завершу просто простой цитатой. Как-то одному из критиков литературных, Куртиусу, Пруст писал, Куртиус, один из критиков, который занялся творчеством Пруста и пытался его анализировать и так далее. Он писал его, что нас могут обвинить, что Да, он фразу звучит так, что нам незачем заниматься политикой. Кстати, она уже текстуально, уже словами Пруста подтверждает то, что я говорил перед этим, потому что все мое предупреждение сводилось к тому, что нам незачем заниматься политикой. В том смысле, что есть вещи более серьезные, имеющие большие политические последствия, чем сама политика. Мы занимаемся литературой. Так вот, Пруст и пишет. Вот нам незачем обсуждать политику. То есть обсуждать вот сами по себе незначущие и вечно повторяющиеся детали или уродства. Ну и говорит, наше дело литература. Опять же, тут литература, и дальше я буду пояснять, употребляется в совершенно особом смысле. Литература — это не занятие, состоящее в том, что человек пишет книги. Литература, литературный акт, есть часть построения душевной жизни у Пруста. И часть построения актов понимание того, что происходит в мире и что происходит с тобой в этом мире. Так вот, мы говорим, наше дело литература. Конечно, многие нас могут обвинить в том, что мы страдаем морбо литерарио, то есть морбоз, не знаю, как перевести. Кто ему переведет, может быть, что такое морбо литерарио? Ну, болезненной страстью, болезненным графоманством, я не знаю, как это перевести. Нет, говорит Пруст, возвеличивает, унижает или уменьшает, или уничижает нас плохая литература, а крупная литература всегда открывает нам неизвестную часть нашей души. И вот из-за чего я это вспомнил, я хотел вам сказать, и там идет блестящая фраза, что не нужно бояться зайти слишком далеко. Ну, например, мы всегда боимся зайти далеко. Сказать «рак» — это зайти далеко. Потому что всегда есть какая-то мелочь, какая-то причина, за которую можем зацепиться, чтобы отслонить от себя сознание, что это рак. Так вот, Пруст говорит, никогда не нужно зайти слишком далеко, потому что истина всегда еще дальше. То есть, по сути дела, действительно, подумайте, нам никогда не удастся зайти слишком далеко, потому что истина все равно будет еще дальше. Итак, мы остановились в прошлый раз на вот задаче, которую я вам перед вами сформулировал. Я вам, так сказать, задал задачу. Конечно, я не требовал от вас, чтобы вы мне ее решали, как решают задачи по арифметике. Привел следующий факт из нашей жизни, что все, что существенно для нас, ну, например, когда мы испытываем любовную иллюзию, то самым существенным во время испытания ее является что? То, как на самом деле обстоит дело, что на самом деле происходит. То есть нечто отличное от того, что мы переживаем, и переживаемое нами чаще всего является просто иллюзией, плодотворной, но иллюзией. Кстати, я хочу оговорить одно. Я часто буду употреблять слово «иллюзия», тем более, что роман Пруста есть роман, который можно определить так. Роман до уничтожения последней иллюзии. То есть роман прохождения такого пути, который есть путь, завершающийся или не завершающийся до уничтожения самой последней иллюзии. Но иллюзия не есть ругательное слово. Ну, скажем, ну, французские авторы прекрасно знали, потому что это авторы, которые лучше всех других исследовали вообще человеческое сердце и человеческую душу. Больше всего они потратили на это силы и больше всего успехов достигли. Вы понимаете, в языке, вот скажем, такого автора, как Шарль Фурье, да и во французском языке вообще, когда они говорят «иллюзион амурез», «любовная иллюзия», то это не указание на то, что есть любовь и есть иллюзия, и сказать, что любовь – это иллюзия, это обругать любовь, а по определению суть этого чувства встает его способности к иллюзии. И в этом нет сам по себе ничего плохого, если мы посредством этой иллюзии извлечем какие-то смыслы и пройдем какой-то путь. Путь, ведущий в самих себя, путь, ведущий к другим людям или внутрь других людей, и путь, ведущий в действительное устройство мира, как мир на самом деле устроен. Так что это тавтология, сказать «любовная иллюзия» или сказать «любовь» – это одно и то же. Это не оценка, это не сказать «плохо» или «хорошо». Так вот, все самое важное для нас приходит к нам вопреки нашим волепроизвольным и сознательным усилиям приходит действием, как выражается Пруст, какого-то большого закона. Вот я говорил вам, можно ли сознанием воли пускать даже знающий, что бессмысленно мое переживание, заставить себя не испытать переживания. Я говорил вам в прошлый раз, что если мы мчимся, как ядро, выпущенное из пушки, на свидание любовное, то вся проблема жизни как раз и состоит в том, что можем ли изменить мы наше состояние. Оно, конечно, меняется. Может измениться. Но предупреждает Пруст действием закона, а не моим сознательным и волепроизвольным усилием. Я не могу перестать переживать, захотев перестать переживать. Вот я захотел перестать переживать и перестал переживать. Не может быть. Вот, следовательно, Пруст вводит какую-то категорию изменений и в наших состояниях, и тем самым в нашей судьбе, то есть в том, что с нами случится, какую-то категорию, которая не подпадает под известную нам категорию изменений. И вот здесь я опять должен предупредить о свойствах нашего языка. Ну, скажем, вот здесь мы, в отличие от произвольного, мы склонны и правы в этом употреблять термин «непроизвольное». И сразу, что это употребить термин «непроизвольный», как мы под «непроизвольным», конечно, что понимаем? Ну, наши вот какие-то аморфные душевные состояния, эмоции и так далее, так далее. Некоторые интуиции, мимолетные ощущения, чувства, которые характеризуются печатью непроизвольности. Не об этом идет речь. Не об этом идет речь, как раз для Пруста и вообще в принципе, как раз вот такого рода, я назову такие состояния, кисельными состояниями, то есть состояния, не имеющие структуру. У французов есть хорошее слово для обозначения этого. Велейте, то есть поползновение, потуги. Вот такие кисельные состояния, они непродуктивны. И не они называются непроизвольными. Вот, но я буду употреблять термин «непроизвольный», потому что в нашем языке других слов нет. Ну, например, я, чтобы пояснить свою мысль, чтобы настроиться и вам, и мне. Ну, например, во многих местах у Пруста и у других авторов вы встретите такое выражение, что «моя жизнь» или «эпизоды моей жизни», «события моей жизни» были, как оказалось, материалом искусства. Ну, как мы понимаем это? Ну, очень просто, как мы в обыденном языке понимаем, что вот со мной было какое-то событие, это материал в том смысле, что я могу его описать, рассказать о нем. И в этом смысле оно составит, так сказать, материю романа и какой-то сюжет. Не в этом смысле он имеет в виду, когда говорит такую вещь. Точно так же, как непроизвольное означает что-то другое, чем само слово непроизвольное. Так вот слово «материя искусства», это, оно связано с непроизвольностью. Скажем, моя жизнь как или ваша жизнь, эпизоды вашей жизни, события вашей жизни, как материал или материя искусства, не означает, что эти эпизоды есть то, о чем можно рассказать. Слово «материя» в данном случае имеет прямой, буквальный смысл. Его очень трудно уловить. То есть материя искусства в совершенно прямом смысле этого слова. Не в том, что это сюжет для описания или предмет для описания, а есть материя самого произведения искусства. Плоть его. Вот я это сейчас пока только предупреждаю, потому что сейчас мы сходу это раскрутить и сходу понять это мы сейчас не можем. Просто я сейчас пока обращаю ваше внимание на сложность самого слова употребления языка. Что мы не должны, услышав слово, спешить понять это слово по тому значению, которое оно нормально имеет. Это значение мы отменить не можем. И мы должны пользоваться, к сожалению, теми словами, значение которых мы отменить не можем. Мы просто можем сделать из них какую-нибудь композицию такую, чтобы эта композиция нейтрализовывала бы неминуемо возникающие в наших головах ассоциации по значению. Других языка у нас нет. Ну, переводя на язык близкий к любви, а мы все время крутимся вокруг любви, потому что любовь основной сюжет и основной сюжет Пруста и роман, о котором мы рассказываем. Я выражу то, что сказал в языке, я выражу немножко иначе, переводя известную, так сказать, фразу Франсуа Вийона, которая обращена как извинительная фраза по отношению к принцу. Она звучит так: «Принц, on a des amours qu'on a». К сожалению, в русском языке нет «любовь» во множественном числе, что говорит не только о недоразвитости языка, но и о недоразвитости чувств, которые выражаются в языке. Переведем так. У нас есть те любви, какие есть. Дальше Вийон добавляет: «Извините меня за немногое». Ну, «Он а ли замок, он а». Ну, он, и, у нас есть те слова, какие есть. Других нет. Я почему сказал о материале? Такой, ну, пытаясь нейтрализовать, блокировать в голове ассоциации по нормальным значениям этого слова. И непроизвольным тоже предупредил вас. Да потому что то изменение, о котором говорит Пруст, то есть то, которое происходит действием, изменение нашего состояния, которое происходит действием какого-то закона, а не мною самим производится. То есть во мне должен продействовать какой-то закон, чтобы изменить, даже вопреки мне или независимо от моих сознательных и волепроизвольных усилий, изменить мое состояние. Он фактически этим хочет сказать, это что нечто, что производит такого рода изменения, действует наподобие, в отличие от воли и сознания, действует наподобие органа. Ну, понимаете, для того, чтобы мне увидеть эту трубку, мне ведь не нужно организовывать сознанием и волей акт зрения. Глаз производит, будучи органом зрения, производит то, что я вижу. Это ясно, да? И вот в глубине здесь скрывается тема, что для Пруста вот то, что называется произведением искусства или текстом, помните, я употреблял это слово, текст, вот есть незнание. Ну, скажем, Сен-Лу можно сказать, передать знание, что Рахиль, его возлюбленная, продавалась в доме свидания за 5 франков. Но я говорю, предупреждал вас, что это знание несообщимо с головой Сен-Лу. Оно не войдет в эту голову. Но, кстати, очень интересный закон, и почему оно не войдет. И он не смог бы изменить свое отношение к Рахиль, хотя это самая большая интересная проблема. Он ведь знает, что Рахиль пятифранковая проститутка. То есть есть ему сообщить. И посредством этого знания он не может ничего изменить, ничего не может. Более того, по дороге между знанием о том, что пятифранковая проститутка, и результатом изменением отношения, которое не происходит, изменением отношения Сеньлу, стоит целый промежуток, громадное пространство, громадный мир того, что можно назвать психологической переработкой или проработкой. Тот факт, что вот это знание о том, совершенно чуждое Сеньлу, знание о том, что за 5 франков Рахиль продавалась в доме свиданий, оно может получить для Сеньлу путем работы, проработки, получить совершенно особый тайный смысл и внутреннее, уникальное, только Сеньлу доступное очарование. Прус говорил, что вообще нет такого самого отвратительного существа на свете, которое хотя бы для кого-нибудь одного не представало бы под знаком самой трогательной нежности и очарования. И более того, он может даже, Сеньлу может извлечь особую гордость, что вот они так думают, а я-то знаю, что Рахиль прекрасна. Вам это знакомо, что я сейчас говорю? Более, у него будет даже особая прерогатива внутреннего знания, абсолютного шарма того, что он, вопреки всему, он знает. Всем это, все видят внешнее. Они не знают, не понимают Рахиль. А те живут в мире таких рассудочных представлений и иллюзий. А я знаю внутренним каким-то особым знанием, тайным очарованием. Ну, примерно таким, как если бы герой одной из новелл Мюзиля поверил бы в непорочную беременность. Это, кстати, акт. Мы сейчас вращаемся вокруг актов веры. Когда можно совершить такой внутренний акт, что можно поверить в непорочную беременность, хотя это противоречие терминам. Так, я возвращаюсь. Значит, как раз то, что мы суммарно и пока что непонятно называли текстом, и есть вот что-то, я уже употребил слово орган, который производит, может произвести изменения, которые иначе недоступны нашим усилиям. И здесь мы сразу врезаемся в очень такую сложную проблему, которая другим путем нас должна привести к той теме, которую я все время обещаю вам, и пока до нее никак не дошел, хотя я ее в первом же нашем занятии пометил, а именно тема так называемого труда жизни. Ну, скажем так, я приведу вам такой пример, чтобы пояснить, что я хочу сказать. Ну, мы сталкиваемся с таким следующим законом нашего сознания, нашей психологической жизни, что в логосе, ну, я надеюсь, что вы помните, что такое логос, ну и потом, не важно, сейчас можно просто даже как слово брать, это не имеет значения. Помните, в логосе я говорил, что это, ну, смысл какого-то собрания. Вот есть энное число вещей, в принципе, относящихся к делу. Вот все, что важно для дела, это собрание, называемое логос. В греческом языке, как я говорил вам, само это слово логос, идущее от легейн, имеет такой этимологический смысл. Так вот, но все, что относится к делу, не только связано в логосе, а логос, как я вам сказал, не присутствует отдельно ни в каком члене собрания, отдельно логос не дан. Логос есть то, что есть смысл всего собрания. И он, следовательно, не может быть дан ни в одном члене собрания. Так вот, но все эти члены логоса помечены словами. имеют название. Ну, скажем, вода. Я сейчас специально пример приведу, потому что мне, этот пример привожу, потому что он мне пригодится для пояснения той темы, которую я хочу сказать. Вода, вот вода, например, ну, название, вода. Вот вода в пробирке, она вода. Вода в море, она вода. Вы можете взять пробирку, наполнить ее водой, взятой из моря. И тут существует один вот странный закон, к которому Пруст неоднократно возвращался. Он примерно говорил так. Ну, я уже фактически материал этого закона приводил. Ну, скажем, я сказал вам, что когда описывал лицо Рахиль, я сказал вам, что оно Сен-Лу доступно одинаково с Марселем и тому и другому, одинаково доступно лицо Рахиль, в смысле, как выражается Пруст, в смысле общих актов. То есть то, что называется нос, глаза, щеки, губы, выражение лица, и тогда как общий, как что может быть на лице Рахиль, может быть, скажем, улыбка радости, она может быть и на лице Франсуазы и бесконечного числа других людей. Или смеющиеся глаза могут быть и на одном лице, на втором, и на тысячном лице. Это ведь мы все понимаем и называем. Это, скажем, доступность этого в смысле общих актов. То есть таких же, как у других. Я повторю, я, по-моему, приводил вам этот цитат, но можно и повторить ее. Это лицо с его взглядами, улыбками, движениями рта показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо индивидуального. Вот здесь словечко вкрадывается индивидуально, очень важное. Хотя странно, оно нарушает законы нашего говорения, потому что, когда мы говорим нос, мы все равно даже общую индивидуализируем. Вот ваш нос или мой нос гораздо больше, чем ваш. Казалось бы, ну, само собой разумеется, что это индивидуальное. Нет. Повторяю цитату. Показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо индивидуального. И я не мог бы иметь любопытство искать под ними персону, говорит Пруст. В другом месте он говорит, уже оборачивает уже мысль отрицательной стороной, как раз той, которая сейчас мне была важна, я именно ее хотел привести. Пруст говорит так, в коллекции наших идей, ну, идеями в данном случае назовем просто общие понятия, название, ну, нос, глаза, лицо и так далее, и так далее. Или наше представление о красоте, наше представление о интересной мысли и так далее. Это тоже идеи. В коллекции наших идей, говорит Пруст, нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению. Ну, я сейчас сначала определением это дам, а потом уже приведу какой-то пример, чтобы это разъяснить. Это очень, очень важная деталь. Деталь в кавычках, опять деталь в том смысле, вот как элемент фигур, о которых я говорил. Значит, мы скажем так, что значит, я выражусь так, чтобы была у нас какая-то ведущая нить раскручивания этого примера. Значит, я говорю, есть проблема органа, который производит, а не я произвожу. Глаз видит, не я вижу. И проблема органа есть проблема, я выражусь так, логоса того, что вне логоса разделено. Есть глаза в логосе или нос в логосе, или выражение лица, улыбки, в смысле общих актов. Есть в логосе и есть вне логоса, вот как раз в смысле общих актов, простите, я оговорился. Значит, есть они, вот те же вот улыбки, движения, взгляд, есть в логосе и есть вне него. Логос есть то, что вне логоса, или логос того, что вне логоса разделено. А вне логоса это общие акты, за которыми нет любопытства искать персону. И вот во всем этом нет ничего, в общих актах или названиях, нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Значит, сначала я, значит, приведу теперь воду, чтобы пояснять это. Понимаете, ну, скажем так, ну, известный простой факт, который мы на уровне интуиции должны ухватить. Есть вода, в смысле индивида воды, а вода, как даже физики знают, есть индивид. И есть она же, называемая водой, вне индивида. И это тонким образом связано с тем, что я называю органом. Ну, простое напоминание. Вы можете взять воду из океана или моря, держать ее в пробирке и убедиться в следующем факте, который вы будете называть следующими словами. Вы будете говорить, что вы имеете мертвую воду. Это другая вода. И нельзя. Элементы ее те же самые, что и морской воды. Абсолютно те же самые элементы. Ну и какая-то тайна. Вода в пробирке умирает. И умершая вода по элементам та же самая, что вода морская, не та вода. И вот что-то различное между ними мы называем, употребляя слово «жизнь». Одно мы называем живым, а другое называем мертвым. Или одно называем индивидом. Потому что что такое морская вода? То, что в воде морской, это миллионы и миллиарды сочетания деталей. Такое, что маловероятно, что еще один раз эти детали могут сочетаться в том виде, какой нам дан в виде воды. И это называется индивидуальностью. То есть сочетание настолько многих элементов или обстоятельств, или просто фактов, что эти вот несколько элементов были вместе. И хотя они отдельно они те же самые, но просто факт, что они были вместе, дополнительный. Они жили вместе. И их настолько много, что мы не можем, ну, по законам и статистики, математики, чего угодно. Нам приходится называть этого индивидом, потому что маловероятно, что сочетание столь многого еще один раз может случиться. И более того, оно не только не случится еще один раз, и поэтому, если случается только раз, поэтому называется индивидом, а еще и здесь какая-то сила сочетания, неразложимого на элементы. Вот в пробирке у нас вода та же самая, а она не та. И в названии ничто нас не готовит к тому, чтобы воспринять индивидуальное впечатление. То есть воду в данном случае. Более, как видите, я довольно сложное рассуждение проделал, чтобы напомнить вам простой факт. Скажем, прусовский герой слушает Берму. Это певица Берму, у него фигуры, у него все произведения искусства, воображаемые произведения искусства. Как бы внутри произведения искусства, называемым романом «Поисков утраченного времени», создаются еще произведения искусства, которые в нем описываются. Ну, скажем, таково пение Бермы, которое просто воспроизводит так, чтобы ты его почувствовал. Ну, конечно, там не поет роман. Значит, я сказал, что в этом романе, как произведение искусства, фигурируют и другие произведения искусства, воссоздаются в нем, потому что для Пруста и для вас, и для меня, среди наших жизненных впечатлений, довольно существенное место занимают и впечатления от искусства. От книг, которые мы читаем, от других произведений, с которыми мы сталкиваемся. И впечатления от произведения искусства подчиняются тем же законам, и из них тоже можно, нужно извлечь что-то, что и любые другие впечатления. То есть для Пруста это существенно. Впечатления от искусства не вынесены отдельно, а являются частью нашей жизни и уравнены с другими впечатлениями, также в том смысле, что это тоже что-то, из чего нужно извлечь своим собственным трудом нечто, так же, как из лица Рахиль нужно извлечь. Только мы не всегда это замечаем, потому что Рахиль для Сен-Лу или для влюбленного судьбоносно, важно, а книжка, казалось бы, не важна. Но в действительности это такую же роль играющее в нашей жизни впечатление и также требующее чего-то, что в самих впечатлениях не содержится в той мере, в какой они совпадают с общими значениями. И вот когда Пруст описывает пение Бермы, он все время сталкивается, и наглядно воссоздает, описывает эту трудность, эту проблему, сталкивается с тем, что воспринять пение Бермы как красивое очень трудно, потому что то, что есть собственно пение Бермы, не соответствует общему представлению о том, что красиво. И нет никакого соответствия, все время Пруст подчеркивает, между моим общим представлением о красоте, например, я знаю, что интересно, что красиво, и никогда в этом нет ничего соответствующего индивидуальному впечатлению. Так же, как в названии воды нет ничего соответствующего жизни воды. То есть индивиду в воде. И поэтому я говорю, в логосе со стороны составляющих его названий или представлений общих актов нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. То есть из логоса, из названий составляющих логос, то есть смысл, мы ничего не можем извлечь, они не могут нам помочь. В том, чтобы что сделать? Разобраться в том впечатлении, которое нас поразило, которое нас ударило. Например, пение Бермы или лицо Рахиль. Марсель видит лицо Рахиль с точки зрения общих актов, потому что Рахиль для него, как я говорил вам, в безразличном пространстве. Но он ничего и не видит. И он и смысла не может извлечь. И это событие встречи с Рахиль для него не является жизненным событием. Оно не впишется ни в какой контур, который примет его жизненный путь. И здесь одна есть вещь, скрывающаяся, которая сейчас взорвет все наше построение, может быть, неожиданным для нас, для вас образом. И одновременно заставит нас осторожно относиться к словам, которые у нас есть, те, которые есть. Я сказал в самом начале, что мы имеем дело с романом «Воспитание чувств». Да? А сейчас мы получили очень забавный вывод. На основе того, что во всем логосе нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. То есть тому, что я могу извлечь из индивидуального впечатления, чтобы что? Образоваться. Ну, например, образоваться в своем переживании красоты, восприняв красоту пение Бермы, или образоваться в законах любви, раскрутив свое впечатление, размотав свое впечатление от лица Рахиль. Мы получили забавный вывод, что хотя мы говорим о воспитании чувств, то мы что же такое воспитание чувств, если мы находимся в области, где нет никаких норм и правил? Потому что то, что я говорил об отсутствии соответствие впечатлению на другом языке просто есть то, что у нас мы находимся в области, где нет норм и правил. То есть ни одна норма, ни одно правило не может нам помочь. Что же это за воспитание? Вот воспитание мы обычно понимаем. Что такое воспитание молодого человека? воспитание, это он воспитывается путем овладения существующими нормами и правилами и путем развития всех способностей эти нормы и правила прилагать к хаосу своей жизни, своих переживаний, обуздывать свои переживания и хаос своей души посредством норм и правил. А мы установили, что норм и правил нету. В мире норм и правил нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Повторяю, в коллекции наших идей нет ни одной, пишет Пруст, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению. То есть отсутствие норм и правил говорит нам о странном очень воспитании, не совпадающем с тем, что мы обычно понимаем под воспитанием, и говорит о том, что мы вот в этой области, где нет норм и правил, сталкиваемся с одним чудовищным фактом, что есть что-то, чего нельзя знать. Нельзя знать. Ну, скажем, для начала, нельзя знать заранее. А то, что содержится в пене Бермы или в лице Рахиль, нельзя знать. И пережить путем знания. Вот я знаю, и это знание, посредством этого знания я переживаю то, что я вижу или с чем встречаюсь. Нельзя знать. И вот с этим нельзя знать, у нас теперь начнет часто повторяться. Значит, я хочу одну вещь закрепить. Дело в том, что вот, когда вот это вот то странное воспитание чувств, где нет норм и правил, мы не можем воспитать себя нормами и правилами. Дело в том, что это и есть, с другой стороны, то самое первое, что мы испытываем как живые. Вот совершите небольшой акт такой рефлексии, подумайте о самих себе. Ведь именно вот в том, для чего нет никакого эквивалента в нормах и правилах, или в общих представлениях, общих актов, в общем смысле, как Пруст говорил. И именно в этом мы, и есть, это и есть наша жизнь, в этом мы живы. Потому что во всем остальном, в том, что мы знаем по правилу и по норме, мы мертвы. Или пока достаточно нам просто интуиции, что мы чувствуем себя живыми как раз вот такого рода вещах. И я сделал еще один шаг, чтобы закрепить, связать с тем, о чем я говорил в самый первый раз. Как раз вот то, что не входит в логос, или не входит вот эти вот названия, не входит в ту область, где как раз нет эквивалентов для индивидуального впечатления, то, что не входит туда, а у нас остается у нас на стороне ощущения себя живыми, и есть сознание. В отличие от знания, в отличие от других, многих других вещей. И есть какое-то напряжение между этим, то, что я сейчас назвал сознанием, пока оно просто нечто, в чем мы ощущаем себя живым. Так вот, напряжение между этим и эмпирическим сознанием, частью которого являются наши знания, в том числе знания норм и правил. И между ними возникло какое-то напряжение. Ну, хотя бы в том, что в мире знаний, норм и правил нет ничего, что соответствовало бы этому, и что я мог бы пережить, просто наложив знание, взятое из мира норм и правил, наложить на мое переживание и пережить его вот таким путем. Значит, мы сделаем один маленький вывод. Значит, это означает, что то, что мы называем, будем называть дальше текстом или органом, не есть знание. следовательно, изменения, которые производятся вот тем, что называл Пруст большим законом, вопреки нашим сознательным волевым актам, что-то я упустил мысль. Ладно, засекнем это, я не могу связать то, что хотел сказать. И поэтому зайду с другой стороны. Повторяю, что любые изменения, с которыми мы будем иметь дело, это не изменения, произведенные знанием. Узнав что-то о Рахиль, путем знания я ничего не могу изменить. Ничего не изменится. Узнав о том, что красиво в принципе в вокале, я ничего не могу извлечь из живого восприятия пения Берна. И вот, закрепив это, мы сталкиваемся с очень интересной такой проблемой. В прошлый раз, говоря о, вот, скажем, приводя пример Сен-Лу, я специально опускал один очень важный момент, который теперь уже уместно привести в контексте мысли, что текст не есть знание. Значит, я скажу так, чтобы у нас была опять-таки нить. Значит, мы стоим в области воспитания чувств, или образования самого себя, или реализации себя, в области такой, где существует проблема узнавания того, чего нет в элементах логоса. Проблема узнавания и неузнавания. Ведь когда я слышу пение Бермы или вижу лицо Рахиль, то передо мной в одном случае красота пения, а в другом случае факт знания о реальном биографическом обстоятельстве в жизни Рахиль, а именно, что она пятифранковая проститутка. И я могу встретиться с этим и не узнать. Не узнать, имея в голове общее представление о том, какого должно быть пение, что красиво, когда поют, когда хорошо поют, когда плохо поют. Или знать о том, каковы женщины. Значит, повторяю, проблема узнавания того, что есть. Просто иногда выражалось так, там уже не узнать друга или не узнать Бога. Можно встретиться с Богом и не узнать в нем Бога. Ну. Или встретиться с другом и не узнать в нем друга. И повторяю, что мы должны закрепить в своей голове то, что это не просто случай или случайность, а в этом действуют законы. То есть есть законы в том, почему мы не узнаем. Точно так же, как есть законы, почему мы узнаем. То есть есть условия и законы, почему мы можем узнать то, что могли бы не узнать. Вот это вот некая такая трагедия или комедия, если хотите, недоразумений. Когда одно родное другому при встрече не узнает. Я уже, казалось бы, на совершенно обыденный язык перевожу, потому что я что-то говорил какие-то абстрактные вещи о красоте, о понятии красоты. Это уже понятие красоты никогда не соответствует индивидуальному впечатлению. А сейчас уже, казалось бы, совершенно другие вещи говорю. Нет, в том-то и дело, что все это есть одно и то же. Короче говоря, я тогда стихотворение, то есть строчкой стихотворения выражу проблему, с которой мы сталкиваемся. Она у Гумилева звучит так. Это одна из тем гениальных тем у Пруста. И вообще тема поэзии. Значит, она звучит так у Гумилева. «О, как божественно соединение из вечно созданного друг для друга». То есть есть, может быть, что-то вечно, извечно созданное друг для друга, но не соединившееся. Даже при эмпирической встрече. Понятно, что можно не соединиться просто потому, что никогда не встретились. А нет, можно и встретиться, и соединиться. И, а если соединиться, то, о, как божественное соединение извечно созданного друг для друга. Значит, вот мы имеем дело с соединением или не соединением. Более того, мы имеем дело с нашей, ну, скажем так, трагической конечностью человечества. Дело в том, что мы действительно, то есть эмпирически, на деле, фактически, не можем, потому что мы конечны, у нас нет бесконечного времени, мы не можем встретиться на деле, повторяю, эмпирически, со всем тем, что создано для нас. Не можем. Потому что пространство нашей жизни ограничено. Даже географические возможности ограничены. Откуда вы знаете, что у вас... Вот сейчас вот сидит и ждет в Париже. И даже если бы вы смогли бы сейчас выскочить в Париж, то я бы вам сказал, а может как раз в Лондоне. И не сейчас, а через несколько лет. И более того, я бы задал себе вопрос, все ли, что есть наша жизнь, происходит во время нашей жизни. Ведь не случайно люди придумали идею бессмертия и надеялись на бессмертие. Они посредством этой метафоры уловили какое-то обстоятельство, действующее в нашей жизни. В том числе уловили вот эту вот конечность. Ведь я вас... Каждого уверяю, я сам на себе точно знаю, и вы, просто задумавшись, тоже точно будете знать, что есть какая-то книга, которая для вас написана, и которую вы никогда не прочитаете, потому что нельзя прочитать все книги. Количество книг несопоставимо с возможным количеством наших актов. Я уж не говорю об эмпирической случайности, оказаться именно в той библиотеке или в том книжном магазине, где лежит эта книга. Это же необозримое море случайностей, непроходимое нами. Но интересно здесь, что тем не менее, хотя вы никогда не прочитаете книгу, которая о вас, то есть который идентичный какой-то опыт с вашим, и в которой еще один шаг сделан вперед, и которую вам нужно было бы сделать, и вы бы сделали бы, если бы посредством этой книги заглянули бы в себя, а это есть задача книг. Хотя этого эмпирически может не произойти, тем не менее события этой книги могут произойти в вашей душе, независимо от того, что вы ее никогда не прочитаете. Есть, символисты ведь говорили, что есть корреспонденции, корреспонденции. Есть соответствие символическое. Что вот какая-то мысль, которая изложена в какой-то книге, которую вы никогда не прочитаете, просто потому что вы эмпирически ограничены, конечны, она, тем не менее, может случиться в вашей голове. То есть я хочу сказать, что есть что-то, что действует против человеческой ограниченности и против человеческой конечности. Такими действующими инструментами являются те вещи, которые я называл текстами. Философы называли это продуктивным воображением. То есть нечто нейтрализующее или гарантирующее меня от того, что эмпирически или от случайности того, что эмпирически я могу не встретить, не увидеть. Ведь понимать не может человек зависеть от того, что, скажем, ему какой-то бог был необходим, ну, бог в данном случае с маленькой буквы, поскольку явное многобожие у меня получается, а не один бог с большой буквы, что он был плохо одет, когда мы встретились, а я и мои глаза глядели мимо него или сквозь него и не видели, тем самым часть своей собственной души. Ну, таких случаев масса. Полно. Можно, не, как я говорил, не признать друга. И вот есть какие-то дополняющие способности, они называются обычно человеческим воображением, в котором строятся какие-то конструкции, называемые текстами, которые производят у нас какие-то события, независимо от эмпирической возможности или невозможности встретиться с носителями или материальными выполнителями этих событий. Более того, мы не можем все знать по одному фундаментальному закону. Значит, можно сказать так. Мы могли бы все знать, и хотя мы конечны, мы могли бы, скажем, текстами дополнить свою неспособность быть бесконечными. Ну, что значит все знать? Значит, быть во всех местах пространства и времени. Ну, допустим, можно предположить некую божественную способность охвата всего пространства и времени и мое участие в этом. Ну, в математике, скажем, и в физике осуществляет так называемый предельный переход. Берут вещь на пределе. Можно взять воображение на пределе. Но это при одном условии, что ты сам не участвуешь, не являешься частью того мира, который ты видишь и описываешь. А если ты сам актер, не спектакль смотришь, а и смотришь спектакль, еще и актер этого спектакля, то есть внутри него. А раз актер, ты самим своим действием спектакля меняешь все события, они сцеплены с тобой, то ты в принципе не можешь все знать, потому что ты участвуешь сам в этой жизни. Значит, это еще одно ограничение. И тут как раз я привел вас к тому, о чем хотел сказать, и что я специально опускал в прошлом нашем занятии в связи с проблемой изменения. Так вот, я сформулирую мысль очень грубо. Изменение нам недоступно, ну, если не выполнены какие-то условия, но само по себе легким путем недоступно, не только потому, что то, о чем я говорил, не подчиняется нашей воле и сознанию, а производится иначе. А еще и потому, и я сформулирую следующим грубым образом, потому что нам приходится менять уже измененное. А уже измененное менять очень трудно. Сейчас я эту непонятную фразу поясню. Понимаете, человек меняет какие-то эмпирические обстоятельства в своем сознании, воображении, обычно под знаком своих, преобразует под знаком каких-то своих высоких идеалов. Так, чтобы в том, что он видит, любит, принимает, чтобы в этом были выполнены какие-то его требования к самому себе и к миру. Ну, скажем, Сен-Ву увидел Рахиль. Я говорил вам, что эмпирическая Рахиль, женщина с плоским лицом, как я вам говорил, она стала объектом страсти Сен-Лу, потому что она изменилась, преобразовалась в его взгляде, который видел Рахиль из точки я назову ее так, источники высокого, то есть источники идеалов и мечтаний, навеиваемых искусством. Я говорил вам, что он увидел Рахиль в театре. И вот мир, связываемый нами с театром, что такое связываемый с театром? Не с помещением, не с театром как таковым, в физическом смысле слова, а с театром в смысле с представлением о человеческом благородстве, потому что театр дает там образцы, представительство о человеческой высокой любви и так далее, и так далее. Это все преобразовало эмпирически видимое, изменило, уже изменило, и в своем отношении к прекрасной Рахиль, не к пятифранковой проститутке, а к прекрасной Рахиль, Сен-Лу реализовывает себя как человека, с которым он сам может жить в мире. То есть он сам для себя допустим. Потому что, почему? Потому что он сам поклонник идеалов доблести, а Рахиль доблестна. И он, любя Рахиль, он любит доблесть. Ну, скажем так, я словом доблесть сейчас заменяю многие слова, потому что когда хочешь сформулировать мысль, спешишь, что и не ищешь всех терминов. Поэтому мне, как я объяснял, вам приходится не только потому, что текст просто по-русски существует и по-французски, и нет по-грузински, а в том числе из-за моей спешки мне приходится говорить по-русски, потому что уже 30 лет я этим занимаюсь. Значит, я обращаю внимание на оборот, что отношение Сен-Лу к Рахиль, то есть то, как он ее видит, есть, конечно, в фундаменте своем отношение его к самому себе. В каком смысле слова? В том смысле, что в этом отношении должно реализовываться, не нарушаться его способность жить в мире самим собой, уважать себя. Так? Следовательно, он стал человеком уже. И вот изменить уже человека на еще человека невозможно. То есть очень трудно. Можно, но трудно. То есть если... Ну, я помню, приводил вам Аристотеля фразу, что предмет любви, то есть причина, почему я что-то люблю, важнее, чем то, что я люблю. Но дело в том, что есть закон, и сейчас я его фактически уже сформулировал, который гласит. Значит, я повторю так. Повторю. Значит, причина, почему я что-то люблю, ну, скажем, люблю, потому что я поклонник доблести. Это причина. А люблю Рахиль. Значит, повторяю. Причина, почему я что-то люблю, важнее того, что я люблю. И закон такой. Перевернем это. Дело в том, что наша жизнь устроена так, наше сознание и психика устроены так, что потом нельзя иметь то, из-за чего любишь, без того, что любишь. То есть то, из-за чего любишь, потом ты имеешь через то, что любишь. Потом уже через Рахиль Сен-Лу получает форму и область движения своих чувств, направленных на высокое, прекрасное, доблестное и так далее. Это понятно? И вторгнуться в эту область с изменением почти что невозможно. И понимаете, дело в том, что этот закон действует и в социальной жизни. Мы тысячу раз встречаемся с примерами проявления этого закона. Очень часто мы ничего не можем сделать с такими неразвитыми дикарями, то, что мы называем неразвитыми дикарями. Так же, как вот Марсель считал бы Сен-Лу дикарем, потому что Марсель-то знает, что Рахиль проститутка, и в этом он, в смысле, он просвещеннее, чем сын Лу. Но дело в том, что... Как я хотел сказать? Ну, я выражусь так. Простите меня, это действительно довольно сложно выразить. Потому что есть очень грубые выражения, но которые понятны для самого того, кто их говорит. И непонятны для других. Они кажутся ясными, но ясны в действительности автору, так, говорящему. Ну, я выражу так. Ну, я очень лично, очень часто сталкивался с ситуацией, где я убеждался в том, что, скажем, ну, скажем, в ситуации нашей, она состоит в том, что мы, у нас нет цивилизации, мы не цивилизованы. Кстати, грузины примерно так же не цивилизованы, как и русские. И часто возникает желание, ну, ввести какие-то рациональные изменения. И они вот на моем опыте, так во всяком случае, ощущал, всегда упирались в действие этого закона, который я выражу так, что, ну, скажем так, русские не могут стать людьми, потому что они уже стали людьми. Так, как они стали, потому что в том, как они каковы, они выполнили в доступных им пределах и любой другой, и мы тоже, кстати, по своему опыту сказал русский, а есть опыт у меня и другой, наш собственный, грузинский. Уже реализовались мы. И вот это обладает такой инерцией, которая трудно поддается изменению, и тем более не поддается сознательному волевому изменению. Там что-то, какой-то органический процесс изменений, рождаемых из органов, должен происходить из реального синтеза и развития какой-то мускулатуры, а не извне. Извне любое действие упирается в то, что измененное, объяснял, что такое измененное, измененное изменить уже очень трудно, именно потому, что оно измененное. И здесь возникает проблема, так называемая, вот, которую в психологии называют проблема identity, это identity, то есть тождество с самим собой. Если оно достигнуто, то оно нерасторжимо. Его развязать, оно как бы сцепилось каким-то огненным взрывом, слепилось, и развязать его, расцепить рациональными актами невозможно. То, из-за чего я люблю, существует для меня через то, что я люблю. Ну, скажем так, у Пруста такой оборот бывает, что если, говорит он, случилось так, ну, по законам, которые мы будем еще раз, к которым мы будем обращаться, по законам кристаллизации, есть такой термин у Пруста, который во французской традиции идет, ну, в основном от Стендаля, кристаллизации чувств. Так вот, если по законам кристаллизации и другим случилось так, что нежность открыта в мире через Альбертину, то потом, чтобы испытывать нежность, переживать нежность, а человек есть потребность это переживать, совершенно независимо от чего и от предмета в этой потребности, чтобы переживать нежность, должна быть Альбертина. А вот какова эта Альбертина? Может быть, она сам демон, и испытывая нежность только через Альбертину, представляете, что со мной случится в жизни? Какой ад и какой бег ревности, который совершает герой нашего романа. Он все время ревнует, он все время хочет установить, с кем и когда Альбертина ему изменяет. И самое страшное, когда он утверждается в мысли, что даже не с мужчинами у Альбертина ему изменяет, а еще хуже, она лесбиянка, изменяет ему женщину. И вот этот вот инфернальный цикл разыскивания по всем точкам пространства и времени, где ты не можешь находиться, ты не можешь объять все точки пространства, как мы только что говорили, и времени. ты бежишь. Ну, если вы помните, есть такой в аду у Данте, есть образ бегущих, которые наказаны тем, что они все время должны бежать, сломя голову. Так вот, есть такой бег, внутренний бег, который страшнее нас изматывает, чем бег физкультурный, внешний бег. Так вот, сказав то, что я сейчас сказал, что измененное уже не поддается изменению, прямому изменению, это бросает еще один свет на, во-первых, на то, что я назвал тождество самим собой. Но я вам приведу такой пример. Значит, только обратите внимание на одну вещь, что вот это вот преобразование эмпирического, то есть фактов, ну, лицо Рахель, какова она реально, какие у нее глаза там, и так далее, ну, они преобразовались в луче воображения, в луче той точки, из которой Сен-Лу смотрел. Да? Потом произошло отождествление. То есть своих, как я понимаю, своего достоинства высоких страстей с предметом, через который эти высокие страсти мои реализуются, и тем самым реализуются достойные отношения меня к самому себе, то есть к моему месту в мире и так далее, и так далее. Это я назвал тождеством или identity. И здесь ясно, что когда я сказал, что это продукт изменений, что в измененном мы имеем дело с тем, что не фактами рождено. То есть измененная Рахиль не рождена ведь ее свойствами, физическими свойствами. Физические свойства, как мы знаем, они просто плоский блин лица, который кубисты должны были вообще рисовать пустым. Значит, не фактами рождено. И вот мы должны сформулировать такой закон, что то, в область того, что не рождено фактами, факты не проникают. Повторяю, в область того, что не фактами рождено, факты не проникают. Ну, например, факт, что в доме свидания я видел твою Рахиль, этот факт не проникает в область просто потому, что эта область не рождена фактами, поэтому факты туда не могут проникать. Она совсем о другом, та область. Хотя она вся накрывает факты. Любит он Рахиль. Но это факт накрытый этой областью, а не сам по себе. Область не рождена фактами. И повторяю, область, которая факты, в область, которая фактами не рождена, факты не проникают. Ни факты ее родили, и ни факты ее убьют. Сколько хочешь говорить Сен-Лу, какова на самом деле, в кавычках, на самом деле Рахиль? Непроницаемо. Значит, я, как уже говорил с других сторон, это сингулярная точка индивидуального переживания, внутри которого я не только жив, то есть Сен-Лу не только жив, а еще и реализовал себя в своем человеческом достоинстве, в высоких критериях, отождествился, и вот это расцепить нельзя, как я сказал. Так я вот тысячу раз имел случай убедиться в том, что факты, сюда факты не проникают, также, ну, вместо фактов можно сказать, скажем, рациональные аргументы. Ну, рациональные аргументы всегда ссылаются на факты. Просто потому, что это не рождено фактами, а это рождено другим психологическим процессом, вот тем процессом, который я назвал отождествление с самим собой, своим образом. Я должен жить в мире с самим собой и принимаю в мире только то, что позволяет мне продолжать жить в мире с самим собой. Так вот, я тысячу раз сталкивался, что когда человеку говорит, что вот то-то обстоит дело так-то, так-то, если он купил тождество с самим собой ценой невидения этого факта или непродумывания его, он никогда его не воспримет. Более того, он почувствует в тебе опасность опасность человека, который хочет разрушить самое ценное для него, а именно identity, тождество с самим собой. И он убьет тебя, прежде чем выслушать твои факты. Это очень часто случается с так называемыми идеологиями или мировоззрениями. Мировоззрение чаще всего или идеология есть область вот таких сращений человека с соотношением к самому себе. И в этом сила идеологии, и неразрушимость, и убийственность, то есть по отношению ко всему, что нарушает это. Повторяю, тебя скорее зарежут, чем выслушают, что ты хочешь сказать. Потому что для человека самая большая опасность – это перестать быть в мире самим собой, уважать себя. Но если ценой определенное уважение куплено, то по сформулированному нами закону уважение идет через цену потом. То есть сначала ты определенной ценой купил уважение, а потом цена это реализует уважение. Или то, из-за чего любишь, меняется с местами с тем, что любишь. Что любишь становится условием того, из-за чего любишь. Скажем, Рахиль становится условием доблести. А доблесть любишь, казалось бы, само по себе. Понятно? Так вот, с мировоззрением очень часто случается. Мне как-то пришлось такие однажды занятия проводить с гаитянцами, которые по философии такое, ну, образовательное такое. Ну, гаитянцы были. Действительно, настоящие гаитянцы. Черники. Причем я формально исходил из того, что я имею дело с сновидительно просвещенными людьми, потому что беседа или занятие шло по-французски. Уже сам факт знания ими французского языка говорит о этом определенном минимуме просвещения и определенном минимуме наличии каких-то гибких структур мысли, которые вырабатываются просто из-за знания языка. Если люди кончили французский лицей, то значит, что-то должно быть. И когда я сталкивался с твердыми пунктами закостенения, где я пытался просто привести факты, рассуждения, что-то расшатать, а это вы должны меня простить, у меня часто мания такая, расшатывать, немножко выбивать шары из ячеек, в которых они стоят. Я натолкнулся на какую-то совершенно, как будто между, на глазах, на глаза у них опускался занавес какой-то. Я сначала не понял, в чем дело. Я потом понял, что дело не в глупости в уме. Дело в том, что у них есть простейшая схема, значит, классовая схема мира, в которой есть богатые, есть бедные, есть империалисты, есть рабочие крестьяне. Это схема, то есть их собственный умственный труд довольно небольшой, потому что схема очень простая и усваивается она без труда. Умственный труд затрачен на нее таков, что он удовлетворил их по отношению к самим себе. Они носители понимания мира, они мир поняли. И поэтому они никогда ни с нею не расстанутся. Ну, кроме как с ценой какой-то полной перестройки личностной. А это очень трудное дело для человека. Человек может прожить всю жизнь, так и никогда не перестроится личностно. Они реализовали сцепление себя с уважением к самим себе. Без особого труда, повторяю. А человек ленив. Человек, мир сложен. Нужно ломать голову, нужно постоянно заглядывать в себя, менять себя. Вот этот наш роман, прустовский роман изменений себя. И в этом героизм больного, несчастного автора этого романа. Он был глубоко болен и глубоко несчастен. Мало того, что он был ненормален в своей формах своей любви, я говорил вам это, он еще и был тяжело болен астмой, а астма, вы знаете, самая такая уникальная болезнь, которая ближе всего к ощущению смерти стоит. Потому что просто задыхаешься, это как бы реализуешь тысячу раз в жизни, несколько тысяч раз в жизни реализуешь смерть, реальное переживание смерти. Он еще и астмой был болен. И на пределе мужества он проделывал с собой вот эту вот работу изменения. И роман его есть орган изменения себя и овладения своей реальной судьбой. Так вот, эти на такой труд, поскольку человек ленив, за редкими исключениями, идти не хотят. И вторым шагом, всякий, кто внушит им мысль о том, что с ними самими что-то неладно и что надо работать, всякий такой есть враг, которого нужно убить, прежде чем его выслушать. Мир умещен в его голове. В этом мире он занимает место человека, понимающего мир. Очень просто. Есть империалисты, есть это, все, и все очень-очень просто. Богатые есть, потому что есть бедные, бедные есть, потому что богатые есть. И что сделать, чтобы не было бедных? Уничтожить богатых. Все, мир уложился. И в эту область не войдут факты и аргументы. Вот видите, что я делаю сейчас на ваших глазах. Значит, я сформулирую закон. Неизменяемость или трудная изменяемость измененного, который действует в нашей психической и сознательной жизни. Более того, во-вторых, я привел вам мелочи, в которых глаз, или сквозь который глаз, ну, в данном случае философа, видит фигуры. И поэтому это не мелочи, а элементы довольно крупных фигур, которые занимают большие пространства и времена, такие большие, что даже Гаити попало в наше рассуждение. То есть тут где-то есть нечто, что в данный момент объединяет нас с гаитянцем или разделяет, но разделять ведь можно только объединенное, не безразличное. То, что происходит с гаитянцами, и как они живут, и как они думают, имеет значение, потому что если бы их, как китайцев, было бы миллиард, то тогда непосредственно убедились бы в том, что это имеет значение. Значит, резюмируя то, что я сейчас говорю, мы можем выразиться так, что мы имеем дело вот с чем-то, что у Пруста чаще всего называется впечатлением. Это слово, которое повторяется почти на всех страницах романа. Но впечатление, очевидно, какое-то особое. И вот это впечатление совмещено с точкой, которую мы можем назвать теперь сингулярной точкой, я уже термин этот употреблял, то есть такой, в которой, например, факты не проникают, в которой нельзя перенести знания. Она непроницаема, несоединима. И здесь же у Пруста возникает тема множества миров. Значит, я ее сформулирую напоследок, сейчас это мы должны кончить. Напоследок так, значит, значит, то, что...